«Малыш, нам надо серьезно поговорить», — строго окликнул меня сзади голос папиного друга. Победители обирали трупы, старая трактирная служанка с бульдожьим лицом уже замывала кровь, а сам виновник наших смут торопливо резал веревки на руках дяди Трувора. «То есть обычным я больше не буду, мне уже не отделаться?» «Идите за мной! Оба идите!» Мы с графом послушно опустили головы и прошли за ним в его подсобку. Он бухнулся на чурбак для рубки мяса, налил 3 одинаковые кружки из бочонка с сапогами епископа, выпил свою порцию в 2 глотка и налил снова. На его виске заметно кровоточила крупная царапина, а костяшки пальцев были сбиты до черных мозолей. «Так куда вы влезли, ребята? Я хочу слышать только правду. Клянусь, если кто-то попробует накормить меня лживым навозом, то пусть пеняет на себя. 2 лишних трупа уже ничем не тягчат мою душу». Я неохотно кивнул. Молодой Эльгенхауэр, так и не переодевшийся, поправил пустой лифчик, храбро отхлебнул из кружки, закашлялся, как больной барсучонок, вытер выступившие слезы и хорошо поставленным голосом в лицах описал всю нашу эпопею. Хочу сказать, что у меня так красочно и достоверно не получилось бы. «Это правда?» «Кррррр!» — уверенно подтвердил я. «Хочешь сказать, что парнишка ни разу не солгал, даже в мелких деталях?» «Кррррр!» «Хотя, если честно, то, конечно, он несколько преувеличил свою роль в эпизоде уговора девушки поменяться с ним одеждой. Нет, с одной стороны, меня там не было, значит, ему веры больше, но с другой, поверить в то, что она в 10 секунд настолько пленилась его красотой и обаянием, что быстренько разделась, отдав этому задохлику все-все-все, от одежды до... И типа он этим всем... Кроме платья даже не воспользовался, потому что со всех ног спешил мне на помощь. Но хозяин харчевни предпочел не заострять на этом внимание. «Эти парни в черных плащах, тайной полиции империи», — наливая себе уже в 3-й раз, начал старина Трувор. «Причем настолько тайные, что и сам император толком не знает, кому они подчиняются. Я встречал этих молодчиков 2 раза. При битве на море у Северного пролива, когда они на глазах у всех зарезали 4 наших офицеров, а потом генерал Лэнгстон слил сражение в пользу эльфов. Кое-кто из уцелевших кричал об измене, но их никто не слушал, а сам генерал умер при невыясненных обстоятельствах на пути в столицу. А 2-й раз они посетили наш лагерь при осаде Семибашенья, была такая мятежная крепость на западе. Не тронули никого, однако, когда мы взяли город, нам отказали в праве на военную добычу, потому что ее успели вывести черные плащи, не принимавшие прямого участия в самом сражении. Сегодня мы встретились в 3-й раз». «Эти наглецы так ничем и не объяснили причин своего бестактного поведения?» — высокомерно вскинул носик молодой граф. «О нет, мой благородный лендлорд», — спокойно ответил бывший наемник. «Да, они не скрывали, что ищут вас, но никаких письменных объяснений этому вопиющему факту почему-то не представили, хотя, видит небо, я настаивал». «Мерзавцы!» — подтвердил пылкий Эшли. «Да-да, увы, куда катится наш мир?» — сочувственно согласился Трувор и развернулся ко мне, не понижая голоса. «Где ты выкопал этого законченного идиота? Разве твоя мама не говорила, что никогда нельзя поступать на службу к высокородному Дауну с явными признаками прогрессирующей шизофрении?» Молодой дворянин вспыхнул до ушей, как кормовая свекла, но я успел ответить первым. Он заплатил аванс. «Ты не умеешь врать, малыш?» «Умею, но вам не хочу. Ладно, аванса не было, но я дал слово. А слово «аркха» тверже его лба», — закончил известную поговорку друг моего отца. Мы чокнулись и выпили молча. После короткого вздоха Трувор встал, помассировал хрустящее плечо и тихо буркнул. «Я не знаю, чего и как вы были намерены здесь найти. Ваш шпион, видимо, не умел считать. У меня в заведении всего 3 стола. 4-го не было и нет». «Но 4-я столешница обязана быть. Я убежден, я почти ощущаю в воздухе какие-то странные эманации, словно бы кто-то ищет меня, шепчет мое имя, и само подсознание говорит, ответ здесь. Сейчас произойдет нечто, что откроет всем нам глаза, и мы увидим, что скрывается за 4-й столешницей, которой нет. Аркх, ты со мной?» «Нет». Я оттопырил ухо, еще раз прислушался и окончательно принял решение. То есть я по-прежнему на службе, но подожду здесь. «Ты не веришь в подсознательные эманации?» От всей души поразился граф Эшли. «Ну, не верю. А что такого? При чем здесь эманации, когда я отлично слышу, чей гневный голосок уже разносится по разгромленной гостиной и прекрасно знаю, куда влипнет мой вдохновенный хозяин, едва перешагнет порог спасительной подсобки?» «Я вновь глубоко разочарован в тебе, малыш. Ты по-прежнему отказываешься помочь мне в поисках». «Это не входит в его обязанности телохранителя», — устало пояснил Трувор. «Мне кажется, или там действительно шумит рыжая Эльза?» Я вовремя дал ему знак помолчать. Молодой господин, сочтя наши перемигивания подлым сговором, вышел вон с гордо поднятой головой. Старый трактирщик сдержанно хихикнул и предложил мне выпить еще. «Почему нет? Архи же не пьянеют». «Ах, вот ты где, льстивый мерзавец!» Яростно раздалось из-за двери. Мы почти услышали, с каким грохотом сердце графа Эшли упало в его же пятки. «Эльзу я нанял недавно, и ее родители еще приплатили мне за это», — нетрезво подмигнул Трувор. «У девочки крутой нрав и доверчивость котенка, помноженные на силу императорского мамонта. Каких трудов мне стоило убедить ее не начинать драку, а пройтись за водой. Думаю, сейчас она наверстает свое». «Не знаю уж, что такое в действительности наболтал ей мой щуплый господин, чтобы девица мигом согласилась поменяться с ним одеждой. Думаю, самые малые предложил немедленно выйти замуж. И, судя по графским воплям, теперь уже она тащит жертву на супружеское ложе». Загремел хохот завсегдатаев, посыпались грубые солдафонские шутки, кто-то даже проорал о ставках и начал отстукивать на перевернутом жбане ритм. Я встал. «Он же не заплатил, малыш». «Если сейчас не дать ему шанс, то он унесет свой долг в могилу, а я останусь на бабах. И потом, есть же хоть какие-то элементарные правила мужской солидарности?» «Золотые слова, мой мальчик. Иди и вытащи его из... куда по визгу Эльза его успешно запихивает». Старый наемник чуточку ошибся. Скорее, она его выпихивала. Мой благородный господин забился под барную стойку, вцепившись руками, ногами, ногтями, зубами, и, подвывая, готовился к самому худшему. «А чего прыкался?» — спрашивается. «Это страшная Эльза куда милосерднее той же Сун. Ему еще повезло, что он не попал в лапы самой уродливой наемницы». Гневную рыжеволосую девицу в нижней рубашке я успокоил за 1.5 минуты, пообещав вернуть ей ее платье, плюс оплатить моральный ущерб уже в конце следующего месяца. Слово «аархов» по праву считается нерушимым. Сумма, по счастью, не уточнялась, значит, есть шанс получить серьезные скидки. В крайнем случае можно сдавать юного графа в аренду. Мелкие мужчины его комплекции ценятся женщинами приграничья как забавный нонсенс, шутка природы.